Когда Булан добрался до Рассел-сквера, уже начало светать. В некоторых окнах Куинхаус горел свет. Светилось и окно квартиры Энн Франклин. Из осторожности Булан тщательно осмотрел близлежащую территорию и только потом вошел в дом с черного хода. Дверь в кухню он открыл ключом, который Энн вручила ему вчера ночью. Девушка терпеливо ждала его. Сидя на стуле прямо перед входной дверью, она держала в руках карабин Уэзерби, ствол которого едва не уткнул Маку в живот. Он тихонько прикрыл дверь. «Вижу, что вы меня не забыли». «Я не забыла вас», — холодно ответила она. «Зачем вы взяли мой карабин?» «Я защищаюсь». «От меня?» «От вас». Она кивнула головой. Булан попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. «Вы мне позволите закурить?» «Если вы просите разрешения сунуть руку за борт пиджака, то нет». Такой поворот событий нравился Булану все меньше и меньше. «Послушайте, я устал и не в форме. У меня нет настроения играть в ваши игры. Кое-кто говорит, что у солдат ноги не болят. Это ложь. Со вчерашнего вечера я еще ни разу не присел, и мои ноги горят огнем. Что случилось?» «Благодарение Богу! Ваши ноги меня не интересуют!» «Хорошо, пусть будет хуже моим ногам. Но подумайте про плечи, особенно про то, в которое при отдаче постоянно бьет приклад автомата. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, оружие вроде этого карабина, которое вы, кстати, так неумело держите, наносит сильнейший удар, словно взбешенный бык. Мне доводилось видеть людей, которые покидали тир с переломом ключицы». «Я умею обращаться с таким мощным оружием», — заявила Энн. Булану совсем не понравился ее ледяной взгляд. И хотя его очень интересовало местонахождение майора Стоуна, он не стал спрашивать об этом девушку. «Значит, вы владеете огнестрельным оружием. Могу поспорить, что вы упражнялись, стреляя по голубям». Он печально покачал головой. «Оружие, которое вы держите в руках, совсем не похоже на то, с чем вы имели дело раньше. Оно предназначено для того, чтобы поразить цель на расстоянии свыше километра. Чтобы убить на таком расстоянии, убойная сила пули должна достигать 2 тонн. Представьте себе, какова сила отдачи у этого карабина. Я ведь не зря приводил вам в качестве примера бешеного быка. Но это еще не все. Сама пуля весит 300 граммов, и это говорит само за себя. Уэзерби создан для охоты на крупных животных, поэтому его пули при попадании, скажем, в носорога, разрываются, причиняя ущерб, сравнимый со взрывом маленькой бомбы. Например, если вы выстрелите в меня с этого расстояния, то потом вам придется мыть весь потолок, стены и, может быть, часть прихожей. Если вы по-настоящему хотите крови, стреляйте мне в голову, тогда вы увидите мои мозги практически на всех предметах в этой комнате. А вот если бы вы...» «Заткнитесь!» — дрогнувшим голосом сказала Энн. Она побледнела, и нервный тик стал подергивать ее правую щеку. «Конечно!» — продолжал Булан. «Если бы вы в самом деле хотели меня прикончить, то тогда вам следовало бы поставить на место магазин». «Что?» «Магазин, что же еще? Ведь оружие-то нужно зарядить». На ее лице застыло удивленное выражение. «О-о-о!» — только и сказала Энн, глядя на красавец-карабин. Булан подошел ближе и забрал оружие у нее из рук. «Какая же я дура!» — пробормотала девушка. «Вовсе нет. На самом деле карабин заряжен. Это оружие не имеет магазина». Мак потянул на себя затвор и, эжектор щелкнув, выбросил длинный, устрашающего вида патрон. Блестящий предмет промелькнул перед самым лицом девушки и с глухим стуком упал на пол. «Целый фауст-патрон», — пояснил Булан. «В действительности там гораздо больше 300 граммов». Энн рассматривала зловещий патрон, и на ее лице появилась гримаса плохо скрываемого отвращения. «Вы знаете», — заметил Булан, Мне начинает надоедать ваша горстка чокнутых». «Это очень заметно», — ответила она несчастным голосом. «Что все это значит? Вы мне можете ответить?» Нижняя губа у нее задрожала, и Маку показалось, что Энн вот-вот расплачется. «Я же вам говорила, что Чарльз совершенно безобиден. У вас не было оснований убивать его. То, что вы сделали, чудовищно и непростительно жестоко». Болон до крайности удивился. «Послушайте меня хорошенько. Если вы считаете, что я убил несчастного старика, значит, вы уже созрели для психиатрической больницы». Мак отнес карабин в спальню и принялся вытаскивать свои вещи из шкафа. Он укладывал Уэзерби в чехол, когда девушка возникла на пороге комнаты. «Мак!» Он обернулся и равнодушно взглянул на нее. Она опустила глаза и подошла ближе к кровати. Точно так же она вела себя вчера, и Болон подумал, уж не специально ли? «Хорошо, возможно, вы имели право обвинить меня в смерти Чарльза», — внезапно сказал он. «Вы правы, я убийца. Более того, этой ночью мне пришлось убить дюжину негодяев, а может и все две, не знаю точно, я их уже давно не считаю. Но я не убиваю стариков, в том кругу, где я вращаюсь, это не принято. В вашем, может быть, не берусь судить». Она молча проглотила эту пилюлю. «Я сама напросилась», — чуть слышно пробормотала девушка виноватым голосом. «Вы меня простите?» «Уже простил». Болон сваливал вещи в чемодан, не складывая. «Однако я должен вас покинуть. Самое время. Я очень нервничаю, если подолгу остаюсь в одном месте. Весьма признателен за гостеприимство». Мак застегнул чемодан, поставил его на пол и закончил укладывать в чехол Уэзерби. «Куда вы пойдете?» «Да уж найду где-нибудь укромное местечко». «Не стоит этого делать», — сказала Энн. «Вы можете оставаться здесь сколько угодно, никто вас не потревожит». «Благодарю за заботу». «Значит, вы бросаете нас после всего того, что мы для вас сделали?» «Верно», — спокойно ответил Болон. «Вы очень много сделали для меня. Вы завлекли меня в засаду в Дувре, затем еще в две, здесь, в Сохо. Энн, если вы намерены помогать мне таким же образом, то я быстро окажусь на кладбище». Она издала долгий, прерывистый вздох. «Если Чарльза убили не вы, то кто же?» Болон взглянул на нее, уселся на край постели и закурил. «Я бы дорого дал, чтобы узнать это», — сказал он. «Это ужасно. Я видела его. Уголовная полиция тоже была там. Я отдала подписку». «То есть?» «Я не имею права покинуть Лондон до завершения следствия. Но это только формальность. Сотрудники уголовного розыска убеждены, что это дело ваших рук. Кроме того, они считают, что музей — гнездо мафии. Полицейские думают, будто вы пытали Чарльза, чтобы получить у него интересующую вас информацию. А когда появились гангстеры, вы убили и их?» «Логично», — проворчал Болон. «Будь я на месте полицейских, то мыслил бы точно так же». Он глубоко затянулся сигаретой и медленно выдохнул голубоватый дым. «По правде говоря», — продолжал он, — «сначала и я допустил ту же ошибку. Я сразу же подумал, что тут замешана мафия. Уж очень хорошо все сходится, понимаете?» «Ничегошеньки не понимаю». «Но это же просто. Когда речь идет о разборках между бандами гангстеров, никто не ищет мотивов конфликта. Однако теперь я убежден, что организация не имеет никакого отношения к смерти Чарльза. Я тоже. Таким образом, мы вновь возвращаемся к вопросам: кто и почему? Особенно почему? И это должны сказать мне вы, Энн. Почему убили Чарльза?» Девушка села рядом с Маком, обвила руками колени и, опустив глаза, задумчиво уставилась в пол. «Не имею ни малейшего представления», — со вздохом ответила она. «Музей связан с мафией или нет?» Она удивленно взглянула на Болона. «Только так, как я вам уже говорила, нас шантажируют?» «Тогда при чем здесь Чарльз?» Губы Уэн задрожали, и она слегка склонилась к Болану. Он был просто-напросто очаровательным стариком, помешанным на электронике. Можно сказать, он служил у нас дежурным электриком. Чарльз не имел никакого отношения к клубу. Выходит, за контрольным пунктом в подвале присматривал не он? Ну, скажем, контрольный пункт работал сам по себе. Чарльз только обслуживал его. А аппаратуру в музее тоже он устанавливал? А аппаратуру? Нет, все было смонтировано задолго до того, как мы наняли Чарльза. Когда он появился у вас? Задумавшись, она наморщила лоб. Несколько месяцев тому назад, 3, может, 4 месяца. До шантажа или после? После, после, я в этом уверена. Именно по этой причине майор решил нанять сторожа на полный рабочий день. Чарльз жил прямо там, в музее, в подвале располагалась его квартира. Каким образом майор нашел Чарльза? Ее лицо стало бесстрастным. Не имею ни малейшего представления. Болан вздохнул и потянулся к пепельнице, стоящей на тумбочке у изголовья кровати. Когда он выпрямился, затушив окурок, Энн лежала поперек кровати, свесив ноги. Болан некоторое время смотрел на нее, потом извиняющимся тоном сказал: «У меня и в мыслях не было оставлять вас одну, Энн». «Спасибо», — прошептала она. «Вы ничем мне не обязаны. По отношению ко мне у вас нет никаких обязательств». «Обязательства здесь ни при чем». Она буквально засияла и, прикрыв глаза, спросила: «Правда?» Мак кивнул. «Да, ко всему прочему, это еще и вопрос безопасности. Вашей безопасности. Убийца Чарльза может попытаться разделаться и с вами». «Но почему?» — испуганно воскликнула Энн. Болан пожал плечами. «А почему убили Чарльза?» «Это просто нелепо», — произнесла она. Но тем не менее на ее лице появилась тень сомнения. «Каковы ваши обязанности в музее де Сада?» — спросил Мак. Энн Франклин закрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Поставив ногу на край кровати, она по-детски потянулась. «Ну?» — нетерпеливо подгонял Болан. «Уверяю вас, это очень важно. Чем вы занимаетесь в клубе?» «Я подготавливаю, организовываю вечера», — бесцветным голосом ответила девушка. «Я ставлю спектакли, присматриваю за декорациями, контролирую качество еды и напитков. Я отвечаю за все, что имеет отношение к вечерним мероприятиям в клубе». «Как вы их организовываете?» «Работы хватает. Прежде всего, нужно знать вкусы каждого гостя. Сначала я определяю состав приглашенных, затем, учитывая их вкусы, ставлю спектакль, включающий номера, которые им понравятся». «Откуда взялись актеры?» «Это труппа молодых актеров, подписавших с клубом контракт. Им хорошо платят, и они, судя по всему, довольны работой. У некоторых из них тоже есть свои склонности». «А у вас?» «Что?» «Каковы ваши склонности?» Она покраснела до корней волос. «Вы знаете, я не могу расстаться с одним чувством». «С каким же?» «Со стыдом», — прошептала она, по-прежнему прикрыв глаза. «Все, что я делаю, кажется мне отвратительным и ужасным». «Тогда почему вы не уйдете?» «Сначала я думала», — ответила Энн после долгой паузы, — «что остаюсь из чувства верности майору. В наших отношениях мы не совсем похожи на отца и дочь, отнюдь нет. К тому же, полагаю, майор не создан для роли отца. Тем не менее, после смерти моей тети он полностью взял меня под свою опеку. Как вы уже могли убедиться, этот человек очень холодный по своей натуре, но у него есть чувство долга. Думаю, оно передалось и мне. На протяжении многих лет майор занимался моими проблемами, и я считаю вполне естественным, что, достигнув определенного возраста, беру на себя часть его забот. Однако в прошлом году майор сказал мне, что я ничем ему не обязана. Он почти настаивал, чтобы я оставила его. Таким образом, он избавил меня от каких бы то ни было обязательств, не так ли?» «Итак, к какому же выводу вы пришли?» — спросил Болан. Она приподнялась на локте, отбросила назад волосы и посмотрела Маку прямо в глаза. «Я не знаю, почему остаюсь в клубе. Может быть, я помешалась на всей этой мерзости и грязи?» Энн отвернулась. «Вы находите меня отвратительной?» «Вовсе нет», — произнес маг. «А вы знаете, что я еще девушка?» На этот раз взгляд отвел Болан. Его смутило это удивительное признание. «Я ничего не заметил», — пробурчал он. «А ведь мне уже 26 лет», — с горечью сказала Энн. «Это же анахронизм в наше время, когда секс и порнография расцвели пышным цветом буквально на каждом шагу». Болан отчаянно пытался сменить тему разговора. «Вчерашний вечер организовали тоже вы?» «Да». «В том числе и сцену пытки в камере, где умер Чарльз». Ее глаза вспыхнули. «Да, но я не предусматривала этой сцены». «Кто должен был пойти в ту камеру?» «Джимми Томас». «Что делает Джимми Томас?» Лицо Энн Франклин снова залила густая пунцовая краска. «Он гомосексуалист, пассивный». «Что-то я вас не очень хорошо понимаю». Она закрыла глаза в поисках нужных слов. «Он... я уверена, что вы видели колодки. Он нагибается вперед и... он принимает...» Во рту у Болана стало сухо. «Понятно. Тогда почему на месте Джимми Томаса, в камере, где он, по вашему выражению, принимает, оказался старик?» «У майора попросили уступить его одному из членов клуба, который хотел...» «Кто чего хотел?» «Один из членов клуба хотел, чтобы Джимми составил ему компанию на весь вечер». «Когда это произошло?» «Полагаю, в самый последний момент. Я собиралась уезжать. У нас, если помните, была назначена встреча в духе Сохо». «Майор тоже должен был на ней присутствовать», — напомнил Болан. «Но он же приехал. Он сказал, что встретил вас на лестнице». «Однако он опоздал на добрых 20 минут». «Майор сказал, что все объяснил вам. Его преследовали гангстеры, и он хотел оторваться от них». Болан решил не противоречить ей. Он вздохнул и спросил. «Скажите мне откровенно, Энн, вы очень привязаны к майору?» «Вовсе нет. Я думаю, что довольно ясно дала вам это понять». «Допустим, — сказал Болан, — что Чарльза убил майор». Энн широко раскрыла глаза. «Это немыслимо». «Неужели? Уверяю вас». «И все же предположим, что майор убийца. Какое впечатление это произвело бы на вас?» Она заговорила после долгого молчания. Ее голос показался Маку очень слабым, почти неслышным. «Я бы подумала, что он сошел с ума, и всем сердцем пожалела бы его». «Если майор виновен, Энн, то я, вероятно, убью его. Это дело кажется мне очень подозрительным. Я не имею в виду извращенные игры членов вашего клуба. Под ними кроется еще что-то. И я готов держать пари, что Эдвин Чарльз умер не потому, что на какого-то больного вдруг напал приступ безумия. Он умер по другой, веской причине. Думаю, что его смерть и мое пребывание в Лондоне как-то связаны между собой. Полагаю, мне предстоит встретиться с убийцей и свести с ним счеты, чтобы положить конец этой истории. Когда я найду виновного, Энн, я пристрелю его как собаку». «Значит, вы думаете, что это таинственный безумец, майор Стоун?» — спросила Энн. «Это более чем вероятно». Девушка выпрямилась и села на кровати, поджав под себя ноги. Она задумчиво посмотрела на Болана. «А если предположить, что Чарльз был одним из шантажистов?» «Тогда это меняло бы дело», — признал Болан. «Вы думаете, это возможно?» Энн пожала плечами. «Я уже не знаю, что и думать, чему верить». Она поднялась и направилась к окну. Приоткрыв шторы, девушка выглянула на улицу. «Уже совсем светло», — спокойно сказала она. «Сколько потрясений за одни сутки!» Но Болан продолжал гнуть свою линию. Он решил выяснить все до конца. «Факты говорят сами за себя, Энн. Может так статься, что я окажусь вашим злейшим врагом». «Такого никогда не произойдет», — ответила она, не оборачиваясь. «Однако всего несколько минут тому назад вы были готовы вышибить мне мозги». «Не совсем так». Она вздохнула и уткнулась лбом в стекло. «Я была в шоковом состоянии, боялась и ничего не понимала. Я бы никогда не смогла нажать на спусковой крючок. Я люблю вас, Мак. Мне кажется, и я испытываю к вам подобное чувство, — ответил Болан. Но это ничего не меняет, Энн. Я буду продолжать свое расследование и не остановлюсь ни перед чем, какими бы тяжелыми ни были последствия. Девушка обернулась, и Мак увидел, что ее глаза полны слез. Соленые ручейки стекали по ее гладким бархатным щекам и капали с подбородка. «Давайте заключим договор», — предложила она, вымученно улыбаясь. «Что за договор?» — вдруг охрипшим голосом спросил Мак. «Любить друг друга до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Не говоря ни слова, Мак шагнул к ней и обнял за плечи. Сотрясаемая рыданиями, Энн прижалась к широкой груди Болана. Чуть покачивая ее в объятиях, он легонько поглаживал густые черные волосы девушки, вселяя в нее уверенность и надежду на лучшее. Ее глаза высохли, на губах появилась робкая, очаровательная улыбка. Они обменялись несколькими нежными поцелуями, и Энн тесно прижалась к Болану, уткнувшись ему в шею, мокрым от слез лицом. Неожиданно она вздрогнула, вся напряглась и вскрикнула, глядя в окно. «Мак, вы сказали, что всю ночь ходили пешком, но сюда приехали на такси?» Болан проследил за ее взглядом. «Да, но я попросил отвезти меня на Экстон Роуд. Там и вышел. Что случилось?» «Я совсем выпустила из виду. Чарльз сказал мне, что полиция сообщила ваши приметы всем шоферам такси, и они попытаются вас опознать. И вот теперь...» Болан схватил шторы и резко задернул их. Рассел Сквер наводнили Бобби. Он быстро шагнул к кровати и подхватил чехол с карабином. Энн взяла его чемодан и пошла следом за ним. «Останьтесь!» — приказал он. «Я не останусь!» — твердо сказала она. «На аллее за черным ходом стоит моя машина. Давайте не будем тратить время на пустые разговоры!» Болан прекрасно понимал, до какой степени разумным был последний совет. Выходя из комнаты, он щелкнул выключателем, и в квартире воцарился утренний полумрак. Мак взял девушку под руку и повел ее к служебной лестнице. Если Фортуна улыбнется им, мелькнуло в голове Болана, тогда, может быть, они смогут унести отсюда ноги. «Послушайте», — произнес он напряженным голосом, «если полицейские откроют огонь, все будет кончено. Точка. Бросайтесь на землю и не двигайтесь. Потом вы скажете им, что я угрожал вам оружием. Запомните, вы были моей заложницей. В противном случае вас ожидает пожизненное заключение». «Мы выкрутимся», — уверенно сказала Энн. «Не беспокойтесь, мы уйдем от них». Она начинала нравиться Болану все больше и больше. Он даже испытал нечто вроде гордости за нее. Когда пахло жареным, ее нервы превращались в стальные струны. Маку совсем не хотелось расставаться с Энн. Они заключили соглашение и должны быть вместе, пока... Болан предпочел бы провести с Энн долгие годы, но с таким поворотом событий все могло кончиться гораздо раньше. Джилиамо и Тарин стояли на террасе у портика и встречали новоприбывших. Они с изумлением взирали на длинную кавалькаду больших лимузинов, паркующихся на аллее вокруг особняка. Стачо предпочел остаться в доме. Он лишь ворчливо буркнул: «Если Арни захочет меня увидеть, пусть пошевелит своей задницей!» Наблюдая за караваном машин, Джилиамо склонился к Тарину. «Послушай, сколько же народу он привез с собой!» «Да так, ерунда!» — с улыбкой ответил Тарин. «Это всего лишь личный эскорт. Для остальных почти по всему городу сняли квартиры!» Шофер головной машины выскочил первым и бросился открывать заднюю дверцу. Но резкая команда изнутри салона заставила его мгновенно захлопнуть дверь. Водитель побежал вдоль длинной колонны машин, стуча по стеклу каждой и передавая полученные распоряжения. Пассажиры начали выскакивать из автомобилей, создавая такую суматоху, что начальникам команд пришлось немало накричаться, прежде чем установился относительный порядок. Две группы новоприбывших тут же вышли на улицу и разошлись по указанным постам. Другие начали патрулировать парк и прохаживаться вдоль железной решетки ограды. Еще одна группа прошла мимо Джулиама и Тарина в дом, чтобы осмотреть его изнутри. Тарин наблюдал за происходящим с широкой, добродушной улыбкой. Он доверительно обратился к Джулиаму. «Когда речь идет о безопасности, такая охрана должна быть у президента, а?» Однако Джулиаму находился под впечатлением от подобной демонстрации силы. «Лично я его понимаю», — произнес он. «Я знаю, сам видел». «Что ты видел?» «Неважно», — покраснев, ответил Данну. «Но я представляю, на что способен Болан, и надо отдать должное. Арни знает, что делает». Тарин хмыкнул и, не вступая в дальнейшие дебаты, стал наблюдать за лихорадочной деятельностью гостей. Наконец, к машине Кастильоне подошел неприятный человек, само воплощение жестокости, и, слегка приоткрыв дверцу, что-то неслышно сказал пассажирам лимузина. Два телохранителя вышли с противоположной стороны и внимательно осмотрелись. Еще двое покинули свои места сзади, прикрывая собой открывшуюся дверь. Наконец-то показался сам босс в сопровождении компаньона. Телохранители образовали вокруг Кастильоне плотное кольцо, сквозь которое он едва был виден. Небольшая группа начала подниматься по ступенькам террасы, когда Тарин наклонился к уху Джулиаму. «Только не вздумай назвать его Арни!» — прошептал он. Джулиаму кивнул и шагнул навстречу с широкой улыбкой на лице. «Добро пожаловать, мистер Кастильоне!» — дружелюбно произнес он. «Боже мой! Нам всем вас так не хватало! Я очень рад видеть вас!» Но когда Данно увидел за спиной большого гостя, растерянного, бледного Ника Триггера, улыбка исчезла с его лица. Кастильоне критически рассматривал Данну. «И я рад видеть тебя, Данну. Ник только что рассказал мне, как Болан вышиб из тебя все мозги. Вижу, что он ошибся». «Тут не до шуток. Я тоже думал про него. Ник, расскажи, как тебе удалось выкрутиться?» Ник нерешительно улыбнулся и метнул обеспокоенный взгляд в сторону Арни Кастильоне. «Я сам ничего не знаю», — пробормотал он. «Мне кажется, при взрыве я был контужен». «Мы разберемся, кто тут у вас контужен», — буркнул Кастильоне. «Поговорим об этом в доме. Никогда не видел такой отвратительной погоды. Здесь всегда так, да, но...» Разговор коснулся другой темы, и для Тарина не осталось незамеченным, что благосклонность Арни перешла с Ника Триггера на Данну. Джулиаму тоже это заметил. «С погодой у них плохо. Кроме того, здесь существуют серьезные проблемы с экологией. Но у кого их теперь нет? Все, что выбрасывается в воздух, смешивается с туманом, и получается знаменитый лондонский смог. Однако вам нужно прикрываться получше, мистер Кастильоне, иначе можно заболеть смертью», — двусмысленно пошутил Данну. Они прошли мимо Тарина, и Арни Кастильоне поприветствовал его легким наклоном головы. Тарин кивнул в ответ и проводил Капа взглядом, пока тот не скрылся за дверью. Улыбнувшись про себя, Лео подумал, что Данно интриган, каких еще поискать. Он казался искренним и откровенным, однако за пазухой до поры до времени держал камень. Водитель Кастильоне медленно поднялся на террасу и остановился рядом с Тарином. Лео предложил ему сигарету, а шофер щелкнул зажигалкой. Выдохнув густую струю дыма, он обратился к Тарину и с отвращением произнес: «Ну и козел! Ты когда-нибудь станешь капо, Уиллер?» — засмеявшись, ответил тот. «Никаких шансов!» — отозвался шофер. «Особенно если я должен вести себя подобным образом! Это отвратительно, Лео!» Тоби Уиллер был членом питсвиллской команды Тарина. Прозвище свое он, несомненно, заработал за годы работы в организации, но Лео никогда не слышал его другого имени. Ходили слухи, что раньше Уиллер был пилотом Формулы-1, и ему не хватило самой малости, чтобы перейти в класс Инди. Такого водителя, как он, теперь днем с огнем не сыщешь. Уиллер затянулся сигаретой. Пойду, загоню Кадиллак на станцию техобслуживания. На виражах машину тянет влево. Не стоило брать дефектную технику. Хорошо, я задержу тебя ненадолго. Расскажи-ка мне, о чем дорогой говорил Арни? Обо всем и ни о чем. Нес какую-то чушь. Расписывал в деталях, что он сделает с этим чудаком Боланом. А второй тип, как его? Ник Триггер. Да, Ник Триггер. Ты заметил, как вытянулась у него рожа, когда он увидел Данну? Он с утра толкался в аэропорту в ожидании рейса. Добрался туда своим ходом. Ты знаешь, о чем он говорил всю дорогу? Он рассказывал свинье Арни, будто Данну вел себя здесь как круглый идиот, и как он попался на крючок Болану, и что тот дважды чуть было не пристрелил его на улице. Тарин не смог сдержать улыбку. «Ах, вот оно что!» «Да? А ты слышал первые слова Данно при виде Ника? Он сказал, расскажи-ка, Ник, как тебе удалось выкрутиться?» «Интересно, как все же Ник выкрутился?» А Ник, между прочим, сообщил свинье Арни, что отказался идти с Данно, поскольку тот якобы ничего не смыслит в засадах и уличной войне. Так и сказал, факт, я сам это слышал. «Советую тебе поменьше говорить об этом со свиньей Арни», — порекомендовал Уиллеру Тарин. «При всем уважении, которое я питаю к нашим боссам, Лео, другого эпитета он не заслуживает. Но тут ты прав, я буду держать язык за зубами. Мне рассказали, что он как-то отобрал у одного парня права на управление территорией, только потому, что тот забыл сказать ему «мистер». Ты представляешь? Пройдет еще немного времени, и он захочет, чтобы его называли Дон Кастильоне. Послушай, Лео, устрой так, чтобы я больше не возил его, а?» Тарин рассмеялся. «Не беспокойся, с этого момента Арни будет ездить со своим шофером. Просто сегодня я оказал ему любезность. Это все, что ты можешь мне рассказать?» «Нет, ты был прав, они что-то замышляют. И всю дорогу говорили намеками, потому как знали, что я работаю на тебя. Толком я ничего не смог понять, но серьезный разговор от болтовни отличал. Можешь мне поверить, Лео, они затевают какое-то свинство». «Окей, спасибо, Уиллер!» Тарин дружески потрепал его по плечу и пошел встречать остальных. Лео прекрасно знал, что готовится удар ниже пояса. Однако это не слишком пугало его. В таких вещах он тоже понимал толк. На первый взгляд могло показаться, будто лондонская полиция выбрала в качестве места сбора парк Рассел-сквер. Болан услышал четкие команды офицеров и топот ног полисменов, группами расходившихся на оцепление парка. И еще дома Болан условился с Энн, что машину поведет она. Девушка уселась за руль, и Мак положил свои вещи на заднее сиденье, а сам сел на пол. Завидев машину, полицейский в синей форме бегом бросился к ней. «Стой!» — крикнул он. Однако машина уже набрала скорость и быстро катилась к дальнему концу аллеи. Раздавшиеся сзади пронзительные свистки слились в одну оглушительную какофонию, а волна синих мундиров, затопившая то место, которое они только что покинули, недвусмысленно говорила о том, что они чудом унесли ноги. На выезде с Рассел-сквера маленькую машину занесло, но Энн умело выправила ее. Болан закинул одну ногу на спинку переднего сиденья и с трудом перебрался вперед. «Вы хоть знаете, куда ехать?» — отдуваясь, спросил он. «Пока еще нет», — ответила Энн, — «но они нас не догонят». Болан верил ей на слово. Она блестяще вела машину и выжимала из нее все, на что та была способна. Они мчались по лабиринту лондонских улиц с такой скоростью, которая исключала всякую возможность лобового перехвата. Спустя несколько минут стало ясно, что Энн удалось оторваться от погони. Сирены полиции постепенно удалялись, звучали все тише и тише, пока не смолкли где-то вдали. «Вы недурно водите машину», — похвалил девушку Болан. «Это мой первый заезд в таком стиле», — возбужденно ответила Энн, сверкая большущими глазами. Теперь Соблюдая правила дорожного движения, они ехали по направлению к Темзе, постепенно забирая на запад. Город ожил, и его улицы заполнили многочисленные автобусы и легковушки, набитые людьми, спешащими на работу. «Я знаю, куда ехать!» — вдруг объявила Энн. «Куда?» «Пока в Дух-Сохо. Там мы переждем пару часов, пока улягутся страсти. Потом поедем в Брайтон. Там у меня есть небольшой коттедж. Божественное место!» Брайтон был Болану до лампочки. Он пока размышлял о первом пункте предложенного маршрута. Его глаза сузились. «В Дух-Сохо, говоришь?» «Да, там сейчас только уборщики. Никому даже в голову не придет искать вас там. Затем мы переберемся в Брайтон. Мой коттедж — замечательное убежище. Вы поживете там, пока мы не найдем способ помочь вам выбраться из Англии». «Секундочку!» — заворчал Болан. «Почему Дух-Сохо? Я не знаю, смогу ли...» Девушка негромко рассмеялась, перебивая его. «Я поступаю не очень хорошо, но думаю, что вы в курсе. Сохо принадлежит мне по меньшей мере наполовину». «А вторая часть?» — мрачно поинтересовался Болан. «Мой компаньон? Майор Стоун. Но не стоит портить себе кровь, если вас по-прежнему беспокоит ужасное подозрение, так как майор там почти никогда не появляется. Его можно назвать отсутствующим компаньоном». Болан напряженно обдумывал новую информацию. Наконец проворчал. «Ладно, поехали». Энн улыбнулась ему. «В клубе у меня есть небольшая квартирка. Там нам будет вполне уютно». «У меня создается впечатление, что вы владеете квартирами в каждом квартале Лондона», — язвительно заметил Болан. «Не совсем так. Квартира в Куинхаус — это роскошь. Вы себе не представляете, до какой степени я иногда нуждаюсь в уединении. Временами я испытываю непреодолимое желание бросить все дела и побыть одной. Куинхаус — моя личная берлога». «Вы мне это уже говорили», — сказал Болан, глядя на нее в упор. «Студия над клубом тоже роскошь, хотя и называется деловой квартирой. Иногда я ненадолго задерживаюсь там, чтобы урегулировать некоторые проблемы. Время от времени приятно сменить обстановку». «Понимаю». Болану не нравились мысли, назойливо приходившие ему в голову. «Очевидно, вы делите квартиру с майором Стоуном?» «Да». Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Успокойтесь, я там только ночую, да и то очень редко. Я выросла у него». «Еще есть Брайтон». «Да, в том доме я провожу уикенды. Ведь Брайтон расположен на берегу моря. Это очень красивое место, поверьте мне. Я обожаю море». Некоторое время они ехали молча, и Болан попытался разобраться в своих мыслях. Они добрались до Сохо через Пикадилли, проехав мимо знакомого Болану особняка, обнесенного железной решеткой. Мак заметил, что все машины уже вернулись. «Чей это дом?» — спросил он. Он бы ни капли не удивился, если бы Энн ответила, что речь идет о ее старом фамильном доме. От нее не укрылся его враждебный тон, соответственно, изменилось ее отношение. Она ответила довольно холодно. «Этот дом принадлежал графу... Меня интересует, кому он принадлежит теперь. Кто там живет?» Она покачала головой. «Понятия не имею». Мак чуть было не рассмеялся. «Вы уверены в этом?» Она, в свою очередь, с трудом сдержала улыбку. «Боже мой, что это на вас нашло? Вы самый недоверчивый человек из всех, кого мне приходилось встречать». Болан шумно вздохнул. «Именно поэтому я еще жив, крошка». «Ну, пожалуйста, перестаньте быть таким букой. На это прекрасное утро относительно вас у меня есть кое-какие планы». «Что за планы?» — поинтересовался Мак. Энн убрала одну руку с руля и горячо сжала его твердую ладонь. «Я хочу просить вас о помощи, Мак. Нужно убедиться в одной вещи». «Какой именно?» — спросил Болан, заранее догадываясь, каким будет ответ. «Сейчас самое время выяснить, я нормальная женщина или нет. Что вы об этом думаете?» Болан думал, что она права. «Энн, вы точно знаете, что делаете?» «Делать будете вы?» — ответила она с натянутой улыбкой. Она говорила искренне, и ни на один миг не показалась Болону бесстыдной. «Я вверяю себя в ваши руки!» Болон молча смотрел на Энн Франклин, представляя ее в своих объятиях. «Одно из двух. Либо он самый большой счастливчик в Лондоне, либо самый большой осел». Он вздохнул. «Вы ошибаетесь!» «Как это?» «Пока все происходит в обратном порядке. Это я отдался в ваши руки!» Энн поняла, какой смысл Болон вложил в свои слова, и слегка вздрогнула, словно от удара. «Верьте мне, маг!» «Не думаю, что у меня есть выбор», — серьезно ответил он. Тем не менее, доверие Болона не было безграничным. Действительно, женщины наподобие Энн Франклин одним движением бровей когда-то приводили в действие армии. Но они же губили Самсонов и Цезарей. Нет, он никогда не доверится ей полностью. Так, по меньшей мере, он говорил сам себе. Планы Энн Франклин пришлось подкорректировать, едва лишь они вошли в клуб. В баре толкалась небольшая толпа, а громкие голоса слышались еще у дверей. Несколько девушек, стоящих у входа в бар, испытали видимое облегчение, увидев, как Энн входит в холл клуба. «Слава богу, наконец-то вы пришли, мисс Франклин!» — воскликнула высокая блондинка в обтягивающих брючках. «Может быть, вы поговорите с этим кретином Донованом? Мы с ним никак не можем договориться насчет перерывов для отдыха». Видимо, речь шла о конфликте между дирекцией и служащими клуба. «Ничего себе, уборщицы!» — с иронией произнес Мак, с чисто мужским интересом, разглядывая столпившихся у дверей девушек. Блондинка с точеными формами оказалась той самой красоткой, которую он видел вчера вечером, позирующей в прозрачном цилиндре. Мак рассеянно подумал, не Энн ли является постановщиком развлечений в баре, помимо своей другой деятельности. Энн извинилась перед Боланом, и пестрая стайка длинноногих красоток впорхнула в бар. Блондинка задержалась у двери и через плечо метнула в Мака изучающий взгляд. Зрелище, видимо, удовлетворило ее. Она наградила Болана соблазнительной улыбкой и исчезла за дверью. Болан закурил и стал ходить по холлу из угла в угол, не переставая спрашивать себя, что он тут делает. Через некоторое время вернулась Энн и вручила ему ключи. Мак заметил на ее лице печаль тревоги и раздражения. Девушка чмокнула его в щеку и сказала: «Поднимайтесь, я приду, как только освобожусь. Возникли кое-какие проблемы». «А куда подниматься?» Она показала ему лестницу, скрытую за занавесом в глубине холла. Еще раз поцеловала его и вернулась в бар. Испытывая беспокойство, Болон поднялся наверх и оказался в студии, обставленной с неслыханной роскошью. Тут не было и следа спартанского убранства Куинсхауса. Персидские ковры и восточные мотивы обивки стен напоминали оформление гарема в музее де Сада. Вдоль стен стояли статуи в стиле ню, выполненные в натуральную величину, а также целая серия скульптурных групп из бронзы, изображавших парочки различным образом, вовлеченные в любовные утехи. Болан восхищенно присвистнул и продолжил осмотр. Квартира состояла из одной огромной комнаты. В центре возвышался подиум с круглой кроватью, которой вели три ступеньки. У Мака возникло ощущение, будто он стоит перед театральной сценой. У самых его ног ниже уровня пола располагалась круглая ванна, размеры которой позволяли принять нескольких человек сразу. Вода текла из фонтана со встроенным цветомузыкальным устройством, создававшим сногсшибательные психоделические эффекты. В стороне находилась небольшая кухонька, отделенная от зала стойкой, а в углу рядом с маленьким секретером располагался бар с богатейшим выбором напитков. Мак подумал, что это действительно идеальное место, где время от времени можно отдохнуть от городской суеты. С одной стороны, он отлично представил Энн Франклин в этом декоре. С другой стороны, он находил, что ей больше подходит простая обстановка Куинсхауса, не имеющая ничего общего с кричащей эротичностью студии. Кажется, она что-то говорила насчет своей девственности. Болон огляделся в поисках телефона и нашел его в центре кровати. Он присел на самый край, притянул к себе аппарат за провод и набрал номер, который дал ему Лео Тарин. Осторожный голос отозвался после третьего звонка. «Да? Мне нужен котик Лео. Минуточку!» Болон терпеливо ждал несколько минут, прежде чем услышал щелчок трубки, снятый с другого аппарата. Раздался голос Лео Тарина. «Кто говорит? Вы просили меня позвонить утром. Ах да, значит, это Железный Человек. Он самый... Послушайте, старина, я сейчас не могу говорить с вами. У нас идет совещание». Болон не смог сдержать улыбку. «Хорошо, ваше дело, но у меня мало времени, и скоро я буду очень занят. Я бы очень хотел повидать вас, старина. Не встретиться ли нам где-нибудь?» «Скажите, где?» «Вы знаете Тауэр?» «Найду. Он расположен на набережной Темзы, за Лондонским мостом». «Да, я найду. Когда?» «Послушайте, давайте встретимся через час на аллее казней». Болон чуть было не расхохотался, но вовремя удержал себя. «Что еще за аллея казней?» «Большой прикол для туристов. Это место, где Анна Булейн стала на голову короче. Пораспросите об этом гида, когда будете там. И... постарайтесь смешаться с толпой туристов. Постарайтесь не быть на виду. Я должен поговорить с вами об одном важном деле. Вы не пожалеете». «Окей, значит, через час. Подождите, подождите. Мне тут подсказывают, что Тауэр открывается только в 10 часов. Давайте встретимся в 10:30». «Отлично, 10:30», — сказал Булан. «Только помните, не высовывайтесь. Постарайтесь слиться с толпой. Не подумайте, что я стыжусь нашей встречи на публике, старина. Ничего подобного. Но мне бы не хотелось попасть в лапы английских фараонов. Вы меня понимаете?» Болон прекрасно понимал его. «Хорошо. Что до вас, Лео, то вы приедете один, без свиты. Я становлюсь очень нервным, когда вижу много народу». Тарин хохотнул и что-то неразборчиво сказал, обратившись к своим коллегам. «Не беспокойтесь!» — снова зазвучал в трубке его голос. «Я буду один, только выполните то, о чем я вас просил!» Болон проворчал «пока» и положил трубку. Он понял, что Тарин был не один и разговаривал с ним, сидя за столом совещаний. Теперь он, наверное, объясняет свидетелям разговора, что должен встретиться с одним типом, который может свести его с Боланом. «Очень хорошо, но если кто-нибудь другой из присутствующих при разговоре решится найти его раньше, Лео?» Болон вздохнул. «В решении этого вопроса придется положиться на Тарина». Неожиданно маг подумал, что ему приходится полагаться на слишком многих, и ему это не понравилось. Джунгли никогда не интересовались своими обитателями. Выживание всегда было личной заботой каждого. Позади себя Болон услышал шорох и, обернувшись, увидел Энн Франклин, умиротворенно наблюдающую за ним. Сидя на кровати-платформе, он помахал ей рукой. «Любопытная квартирка! Что делает такая пай-девочка в обстановке Тысячи и одной ночи?» С робкой улыбкой на губах она поднялась по ступенькам подиума. «Вам не нравится?» «Все зависит от того, что вас волнует», — легкомысленно ответил Болон. «Ну, как там, забастовщики удовлетворены?» Энн коротко кивнула в ответ, незаметным движением расстегнула платье и выскользнула из него, словно змея из старой кожи. Глаза у Болона полезли на лоб при виде изумительного зрелища. Наличие крошечных кружевных трусиков можно было считать только условностью, так же, как и совершенно прозрачный лифчик. Мак мимолетно подумал, что у нее должно быть восхитительная кожа. Память подводила его. Ощущения казались расплывчатыми и неясными. Первый раз он видел ее обнаженной, когда глаза его смыкались от усталости. Теперь спать ему не хотелось, а глаза жадно следили за каждым ее движением. Энн была так прекрасна, что у Булана перехватило дыхание. «Ну вот», — просто и тихо сказал он, — «я же говорила вам, отдаюсь в ваши руки». Мак взял ее за руку и нежно притянул к себе. Девушка легла рядом с ним на спину, приподняв колено и грациозно закинув руку за голову. Мак склонился над ней, лаская ее трепещущее тело своими огрубевшими ладонями, привыкшими к пороховой гари, горячему металлу и крови. Энн сладостно вздохнула. «Поцелуй меня!» — шепнула она. Мак обжег ее губы жадным поцелуем и почувствовал, как его захлестывает всепоглощающее желание завладеть этим покорным, послушным телом. Страстное желание воина-мужчины слилось воедино с очарованием и волшебством момента, придавая их отношениям непередаваемую прелесть. В этот миг Болан подумал, что мог бы полюбить эту женщину. «Я тебя люблю, Мак!» — чуть слышно произнесла Энн Франклин. Она сказала то, в чем он сам никогда не сможет признаться любимой женщине. Болан продолжал ласкать ее отзывчивое тело, и девушка все теснее прижималась к нему, подставляя для поцелуя полные упругие губы. Мак слегка отстранился, улыбнулся ей и задал совершенно неуместный вопрос. «Ты уверена, что хочешь именно этого?» Она сжала его лицо в обеих ладонях и едва заметно вздрогнула. «О да, я уверена!» «Значит, ты уже получила то доказательство, которое хотела найти с моей помощью?» — заметил Болан. Энн покачала головой. «Не совсем!» Он улыбнулся, сохраняя серьезное выражение лица. «После этого все люди одинаковы», — сказал он. «Все различие состоит в том, как они начинают». Болан простер над ее головой руку, словно посвящая в некое таинство. «Перед Богом и всем миром объявляю тебя нормальной женщиной», — торжественно провозгласил он. «Мак, умоляю тебя», — произнесла она сдавленным голосом. «Люби меня!» «Да!» — хрипло прошептал он. Болан поднялся и принялся стаскивать с себя одежду. Энн наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц, неподвижно лежа на кровати и чувствуя незнакомое доселе волнение, которое будило в ней учащенное дыхание Мака. Он расстегнул кожаные ремни экипировки, и кобура с беретой и запасными обоймами с глухим стуком упала на пол. Наконец пришел черед черного комбинезона. Болан остановился и посмотрел на Энн. «Продолжай!» — посмеиваясь, сказала она. «Не забывай, вчера я укладывала тебя в постель!» «Но в таком виде ты меня еще не видела!» — проворчал Мак, стаскивая с себя комбинезон. Девушка смущенно вскрикнула и, покраснев, отвернулась. Болан взял ее за руки и поднял с кровати. Энн прижалась к нему, и их губы слились в долгом, страстном поцелуе. «Сначала я приму ванну», — шепнул он ей на ухо. «Ты составишь мне компанию?» Энн согласно кивнула, глядя на него лучистыми, зачарованными глазами. Мак подхватил ее на руки и отнес к фонтану. Потупив глаза, она расстегнула лифчик и, держась за его руку, стащила с бедер кружевные трусики. И вдруг она замерла, словно обратившись в камень. Ее ногти больно впились в шею Болана, и студию всколыхнул дикий, испуганный вопль Энн, на время лишив Мака его обычного хладнокровия. Столбняк, овладевший им, длился всего несколько секунд. Затем к Болану вернулось самообладание. Он отшвырнул Энн в сторону с такой силой, что она, как кукла, покатилась по полу. И тогда он увидел то, что так напугало ее. Мак сам не смог сдержать нервной дрожи. Из-под воды на них с немым укором смотрели мертвые глаза Гарри Паркса. Его обнаженный труп был выгнут точно так же, как тело покойного Чарльза. Голова находилась почти между колен. Убийца связал Гарри шнуром от шторы. Тяжелая бронзовая статуэтка, привязанная к телу, удерживала его под водой. Болан опустился в воду и вытащил труп из ванны, пока Энн билась в истерике. Кроме синяков от веревки, Болан не нашел на теле Паркса никаких следов насилия. Гарри Паркс нашел свою смерть на дне бассейна, в нескольких сантиметрах от поверхности воды. Он боролся за жизнь, пока не захлебнулся. Об этом свидетельствовали его глаза, в которых застыл ужас и страх смерти. Тело уже было сковано трупным оцепенением, и Болан не стал даже пытаться выпрямить его. Он прикрыл чудовищно согнутый труп овальным ковриком, подвел Энн к кровати и бросил ей одежду. «Одевайся!» — произнес он бесцветным голосом. Она автоматически повиновалась. Болан быстро оделся и тут же подошел к бару, чтобы что-нибудь выпить. Он налил 2 стакана коньяка, и один из них протянул Энн. Девушка взяла его обеими руками и, вздрагивая, уставилась на ароматную янтарную жидкость, словно ждала, что на ее поверхности вот-вот появится ответ на единственный вопрос — кто? Болан залпом осушил свой стакан, резко развернулся и, что было силы, хватил им о стену. Стакан, словно противопехотная граната, с оглушительным грохотом разлетелся на мелкие осколки, заставив Энн подскочить от неожиданности. «Мне все это уже надоело!» — пробормотал Болан. «Бедный Гарри!» — прошептала девушка и, застучав зубами о край стакана, глотнула коньяка. «Бедный Гарри мертв уже давно!» — сказал Болан. «Когда ты была здесь последний раз?» «Вчера вечером, и то я забегала сюда всего на пару минут». «Во сколько вчера вечером?» «Сразу же после вашего ухода, может, чуть позже. Мне пришлось ответить на ряд вопросов полиции. Затем я поднялась сюда переодеться, и потом сразу же ушла. Гарри с майором сидели в баре. Я попрощалась с ними и отправилась прямо в Куинс-хаус. Больше я Гарри не видела». Она устремила взгляд на труп, прикрытый ковром, и добавила: «Живым!» «Так который был час?» — продолжал допытываться Болан. «Думаю, чуть больше полуночи. Я надеялась, что вы вернетесь в Куинхаус. Подождав вас до 2 часов, я отправилась в музей. Там уже было полно полиции». «Да...» Некоторое время Болан молча ходил по подиуму, обдумывая план дальнейших действий. «Ладно, собирайте свои вещи, мы уходим». «Но для вас это опасно», — тихо возразила Энн. «И мы не можем добраться до Брайтона раньше, чем...» «Здесь оставаться опасно», — отрезал Болан. «К черту, Брайтон! У меня полно дел здесь, в Лондоне! Но, пошли!» Мак решительно повернулся и вышел из студии. Энн последовала за ним, остановившись на секунду над телом покойного Гарри Паркса. Болан ожидал ее у двери, окидывая квартиру таким взглядом, словно больше никогда не рассчитывал вернуться сюда, и хотел сохранить в памяти ее убранство и роскошь. Энн перехватила его взгляд и печально улыбнулась. «Наверное, я страшно эгоистичная черства», — робко сказала она, — «но думаю, что такой случай больше никогда не представится». Болан понял ее намек. «У вас фантастическая берлога, Энн». «Да, своего рода порнография. Вы не находите?» «Вы не нуждаетесь в ней». «Вы мне этого еще не доказали». «Вы доказали это сами себе», — парировал Мак. «Ну, пошли». «Бедный Гарри», — прошептала она, закрывая дверь. «Какая страшная смерть». «Еще страшнее жить так», — ответил Болан. «Да, я понимаю, что вы хотите этим сказать». Уже выходя из клуба на улицу, Мак обратился к Энн. «Чарльз говорил мне, что музей это символ нашей эпохи. Как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова?» «Полагаю, он считал, что мы живем в эпоху порнографии и разврата». Они вышли на Фрид-стрит. «Нет, мне кажется, что в его словах заложена более глубокая мысль. Он хотел сказать больше, чем смог». Свою машину Энн предусмотрительно оставила в соседнем переулке, и пока они шли к ней, обдумывала последнюю фразу, сказанную Боланом. «Боюсь, что вы никогда этого не узнаете, Мак». «Не будьте такой пессимисткой, Энн», — ответил Болан. «Возможно, мы найдем ответ там, куда сейчас отправимся». «Куда же, Мак?» «В лондонский Тауэр». «О, нет, Мак, только не это. Средь бела дня. Когда кругом полно Бобби. Зачем?» «Может быть, мы увидим этот пресловутый символ нашей эпохи», — ответил Болан. Он не отдавал себе отчета в том, что ходил под сенью этого символа с того самого момента, когда впервые ступил на землю Англии. Это был символ смерти. Болан ошибался, когда он позвонил в штаб-квартиру мафии в Лондоне. Там проходило не одно совещание, а два. Джо Стаччо председательствовал на совещании делегатов, прибывших на мирные переговоры. Для работы члены комитета собрались в библиотеке. Тут же присутствовал и Лео Тарин. Стаччо начал свою речь так: «Если кое-кто из вас станет задумываться, почему я прибыл сюда с такой большой группой, я отвечу следующим образом. Чтобы поговорить о мире, достаточно одного человека, в данном случае меня. Лео, который присутствует на нашем совещании, способен установить контакт с Боланом и, возможно, убедить его достаточно долго сохранять спокойствие, чтобы я мог сделать ему предложение. Вот и все, что касается проблемы мира. Теперь вы, возможно, спросите, зачем же Джо привез сюда всех остальных? А вот зачем. Арни Кастильоне, все же Капо, и мы должны относиться к нему с определенным почтением. Но случается, он ведет себя как свинья, и в этом случае мы также обязаны уважать как его самого, так и его хамское поведение. Этим объясняется ваше присутствие в Лондоне. Я знаю, что Арни пытается меня обойти. Я это нутром чувствую. И еще, этот проклятый сукин сын способен подставить меня под пули Болана. Мне бы хотелось, чтобы вы все понимали это». Один из лейтенантов Стаччо запустил вдоль всего стола массивную хрустальную пепельницу. «Он пожалеет об этом, Джо!» «Тем не менее, он сделает такую попытку. Нам это известно. Теперь внимание! В этом случае он окажется вне закона. Я хочу, чтобы вы это знали и понимали наше положение. В том случае, если Арни обойдет меня, он пойдет против Большого Совета, который принял решение о проведении мирных переговоров раньше, чем я согласился возложить на себя ответственность за их осуществление. Теперь вам известна расстановка сил. Я привез вас сюда, чтобы гарантировать невмешательство Арни в ход переговоров с Боланом. Полагаю, мне больше нечего добавить к сказанному». Дальнейший разговор носил технический характер. Участники совещания вырабатывали стратегическую линию поведения, обдумывая меры безопасности на случай провокации со стороны Арни Кастильоне, и прикидывали, как убедить Мака Болана принять условия почетного мира. Затем Тарина попросили рассказать подробности его тесного сотрудничества и дружеских отношений с Боланом, чтобы лучше понять психологию этого типа. Тарин не заставил себя долго упрашивать и правдиво рассказал все, что посчитал нужным, о событиях в Питтсфилде. Болан позвонил как раз к концу его повествования, когда Тарин заканчивал выступление перед делегатами корпуса мира Стаччо, как они сами в шутку назвали свою команду. Положив трубку, Тарин с улыбкой обратился к нью-йоркскому капу. «Ну вот, мои осведомители начали действовать. Этот тип знает Болана чуть ли не с пеленок. Думаю, что мы нашли идеального человека». «Да, и я так думал», — ответил Стаччо, нахмурив брови. «Как по-твоему, Сколько человек слушали этот разговор помимо тебя? Примерно полдюжины, ответил Тарин, по-прежнему сохраняя улыбку на лице. Именно поэтому я выбрал для встречи Тауэр. Такую встречу можно прикрыть, а, Джо? Вероятно, да, подумав, проворчал Стачу. Он подозвал к себе начальника одной из команд. Вот что, Бобби, понаблюдай-ка со своими ребятами за Шпаной и Арни. Если кто-нибудь из них куда направится, немедленно сообщи мне. Бобби помчался выполнять приказания, а все остальные члены корпуса мира занялись решением стратегических задач текущего момента. В это же время в особняке шло второе совещание под председательством Арни Кастильоне. Огромная гостиная была до отказа забита начальниками команд, и в зале царила предгрозовая атмосфера. Предстоящая миссия будоражила всех собравшихся наемников. Кастильоне восседал во главе стола. Ник Триггер и Дана Джулиамо располагались по обе стороны от Арни, и каждый из них выглядел как побитая собака. Арни говорил громко и властно. «Оба парня, что сидят сейчас рядом со мной, знают, зря молоть языком я не буду». Болан их обоих поднял на смех. Он так их прищучил, что они до сих пор не могут никому рассказать, что с ними стряслось. Но все вы знаете, на что способен Болан, и сами видите, сколько зла он причинил нам за короткий срок. Среди нас есть старики, которые считают, что Болана можно задобрить и ввести в нашу организацию, но об этом лучше поговорить с укротителем диких зверей. Уж он-то вам скажет, что хищника нельзя ни укротить, ни приручить. В один прекрасный момент природа возьмет свое, и он сожрет вас. Это правда, поддакнул один из чикагских гангстеров, вытягивая руку, на которой недоставало нескольких пальцев. Однажды я попытался вырастить детеныша аллигатора, и посмотрите, что это гнусное бестие сделало со мной. Короткопалый знает, что говорит, прокомментировал это выступление Кастильона, угрожающе окинув взглядом собравшихся. «С дикарями не может быть никаких сделок. В частности, ему не говорят, чувствуйте себя как дома, вручая ключи от собственного особняка. И уж совсем не стоит давать ему в руки пистолет и просить постоять на часах». «Боже мой, конечно нет!» — воскликнул еще кто-то. «Конечно нет! Однако именно этого добивается кое-кто из наших стариков. Не все, конечно. Я не имею в виду все семьи. Я только говорю, что некоторые авантюристы пытаются оказать давление на остальных. А что те могут сказать, а? Им приходится плясать под чужую дудку. Но только одна или две семьи, не больше, полностью согласны с условиями этого дурацкого мира. Прибыв со всех концов штатов и влившись в мою команду, вы можете представить себе Болана на содержании комиссиона вместо братьев Талиферу? Сама идея заставила побледнеть Ника Триггера, да и Дана Джулиамо почувствовал себя не лучше. Но в общем хаосе выражение их лиц оставалось незамеченным. Все заговорили одновременно, пытаясь перекричать друг друга, и совещание грозило превратиться в массовый митинг. Но тут в углу салона зазвонил телефон. Воцарилась тишина. Все взгляды устремились на аппарат. Джулиамо вышел из-за стола и направился к телефону, который уже замолчал. Он осторожно снял трубку и поднес ее к уху. Да, но до конца выслушал разговор Тарина с Боланом, не сводя глаз с Кастильоне. Потом положил трубку на аппарат и вернулся на совещание. «Что там такое?» — проворчал Арни. «Лео, котик, с кем-то договорился о встрече», — задумчиво сообщил Джулиамо. «Выкладывай все подробно», — приказал Арни. «Лео встречается с каким-то типом в 10:30 в Лондонском Тауэре, но вот голосом этот субъект очень похож на Болана. Не совсем, конечно, но черт побери. Заслышав его, я почувствовал себя очень неуютно. Мне показалось даже, что это сам Болан». Кастильоне тяжелым взглядом уставился на Данну, обдумывая детали его сообщения. Ник Триггер метнул на Джилиама презрительный взгляд. «Когда это ты слышал голос Болана?» — спросил он. «Мне довелось немало слышать и видеть. Тебе даже и не снилось то, что я знаю», — отрезал Данну. «Думаешь, ты не ошибся? Я уверен, что звонил сам Болан». «Заткнитесь вы оба!» — рявкнул Арни. «Который сейчас час?» «Почти 8:30», — послышался чей-то голос. «Я перевел свои часы на местное время». «Да, так и есть», — подтвердил Ник Триггер. «Окей. Ник, ты расставишь парней по местам и проследишь, чтобы они не зевали», — приказал Арни Кастильоне. «Ты, Данно, пойдешь с ним и сделаешь все возможное, чтобы на этот раз Болан не ушел». Он отпустил их, презрительно указав взглядом на дверь. «Все остальные, подойдите ближе и слушайте меня внимательно. Я не хочу, чтобы мы накололись и на этот раз. Вашу задачу я не буду повторять дважды». Ник Триггер и Дану Джилиамо оказались в коридоре наедине и злобно уставились друг на друга. «Сукин сын!» — зашипел Ник. «По какому праву он так разговаривал со мной?» Дану закурил. Руки у него дрожали. «Ты помнишь, о чем мы говорили в машине? Что Арни — сволочь?» «Да, я это хорошо помню». «Что собираешься делать, Ник?» «Я насчет Болана, конечно». «Ты слышал, что сказал старик? Они хотят отобрать у тебя работу и отдать ее Болану. Но это место по праву принадлежит тебе. И даже если Арни прикончит Болана раньше, ты знаешь, он скорее удавится, чем отдаст то, что тебе причитается». «Подумать только! Достаточно вмешаться такому типу, и твоей блестящей карьере может прийти конец. А ведь работа принадлежит тебе по праву». «В принципе, да», — пробормотал Ник Триггер. «Тогда, думаю, ты понимаешь, в каком положении мы находимся». «Еще бы! Послушай, Данно, сейчас мы с тобой в одной лодке. Я не знаю, что произошло вчера вечером, и мне на это наплевать. Мы с тобой сидим в одной лодке, и она дала течь. Думаю, самое время вычерпать воду». «Неплохо бы малость подгадить этому Борову Арни», — произнес Данно. «Его нужно поставить на место. Ник, ты не должен допустить, чтобы он прикончил Болана». «Не волнуйся, это ему не удастся. Так же, как и котику Лео». «Ты что-то задумал, Ник?» «Можно сказать, да, Данно». У Ника Триггера действительно появились кое-какие идеи. Болан и Энн добрались до Тауэр-Хилла за час до встречи с Тарином. Мак объездил все прилегающие улицы, чтобы как следует изучить обстановку и по необходимости легко ориентироваться в этой части города. Машину он оставил на стоянке, отведенной для транспорта туристов. «Туда я войду без проблем», — сказал он девушке. «Моя единственная забота — выйти оттуда целым и невредимым». «Но вы же не можете бродить там, как вам вздумается. Всегда найдется кто-нибудь, кто вас узнает и сообщит в уголовную полицию». Мак улыбнулся. «В большинстве своем люди очень ненаблюдательны. Вам никогда не доводилось встретить на улице приятеля и разойтись с ним, так и не узнав его? Людей, приехавших сюда, интересуют сокровища английской короны и многовековая история Англии. Кроме того, они очень хорошо знают, что потом вспомнят далеко не все, а потому будут еще внимательнее слушать гида и рассматривать достопримечательности. Я к ним себя не причисляю». «Но вы забываете о служителях музея?» «Для них я буду всего лишь еще одним паршивым туристом», — улыбаясь, возразил Болан. «Послушайте, кончайте портить себе кровь. К подобным ситуациям я уже давно привык». Энн стала копаться в перчаточном ящике. «Наденьте хотя бы это», — сказала она, протягивая ему очки с темными стеклами. «Длина дужек регулируется, поэтому вы не сможете от них отказаться». Мак рассмеялся, взял очки и водрузил их на нос. «Так хорошо?» «О, Мак!» Энн бросилась в его объятия, и они слились в долгом поцелуе. Наконец, Мак мягко отстранил ее. «Главное — сохранять спокойствие», — сказал он. — «Колесите вокруг, Энн, и старайтесь проезжать перед выходом через каждые 5 минут. Но при первом же выстреле жмите на газ и убирайтесь отсюда, я буду выкручиваться сам. Если мы будем вынуждены расстаться, то встретимся в музее. Не думаю, что там рассчитывают увидеть меня еще раз». Она покачала головой и обняла его за шею. «Я запрещаю вам умирать», — прошептала Энн. «Я не переживу этого». Макс снова рассмеялся, поцеловал ее в лоб и вышел из машины. Обернувшись, он увидел, как по щекам девушки текут слезы, и, помахав ей рукой, исчез в толпе туристов. Проход за ворота стоил 4 шиллинга, еще 2 пришлось заплатить за доступ в здание. Предстояло убить полчаса, и Мак использовал это время для осмотра знаменитого Тауэра, который был когда-то крепостью Вильгельма Завоевателя. Болон осмотрел покои, в которых были задушены 2 юных принца, и оттуда отправился в оружейный зал Белого Тауэра, чтобы посмотреть на доспехи Генриха VIII. После этого он вышел в парк и завязал разговор с одним из бифитеров, стражников в старинном красном костюме, которые обеспечивают охрану Тауэра. Стражник показал ему черных воронов с подрезанными крыльями, которые издавна считали символом Тауэра. Болон подумал, что вороны совершенно естественно стали символом нашего времени, точно так же, как они могли бы стать и символом музея. Людей лишили свободы, как и этих воронов, подрезав им крылья. Цивилизация кастрировала человека, и теперь презрительно советуют ему вести себя по-мужски. «Ну и черт с ней, с цивилизацией!» — подумал Болон. Цивилизованная жизнь не понравилась ему, а после короткого пребывания в Питсфилде он решил вести себя как горный орел. А пока следовало позаботиться о том, чтобы не попасть в лапы полиции, несмотря на бодрые заверения, которыми он успокаивал Энн Франклин. Стрелки часов показывали 10:20. Фланирующей походкой Мак добрался до аллеи казней и остановился у эшафота, с которого в былые времена летели головы королей и королев. Здесь встречали свой смертный час те, кого власть опьяняла и лишала рассудка. «С тех пор люди так ничему и не научились», — подумал Болон. «Они вечно стремятся к власти, жаждут могущества и богатства, и так будет до окончания веков». Настроение у него было отвратительное, и виной тому оказался Тауэр. Он произвел на Болона такое удручающее впечатление, какого Мак не испытывал даже в садомазохистской атмосфере музея. Болон начал понимать, что хотел сказать старый Чарльз. Весь мир купался в крови. Она пропитывала землю везде, где только ступала нога человека, а вопли мертвых и замученных слышались в каждом порыве ветра. Да, именно это и имел в виду Чарльз. Кровавый путь некоторых представителей рода человеческого, реальность этого страдания, кроется не в атмосфере искусственной порнографии, а на дне той бездны, которая является душой человечества, вечно устремленного к безграничной власти и обогащению одних за счет других. «Спасибо, Чарльз», — подумал Болон, — «вы напомнили мне, в чем заключается смысл моей жизни». Болон сдвинул очки на лоб. «Надеюсь, овчинка стоит выделки», — сказал он Тарину. «Не знаю», — без особого энтузиазма ответил Лео. «Это настоящие Олимпийские игры под девизом «Найти Болона», в которых может выиграть кто угодно. А это значит, что ты привел с собой целый полк. Как минимум, я бы посмеялся вместе с тобой, если бы ситуация не была такой сложной. Ты мне, может, и не поверишь, сержант, но в настоящее время 4 большие команды заняты твоей охраной». «Значит, это ты их привел?» — с несчастным видом сказал Болон. «Другого выхода не было. Повсюду снуют банды Арни. Возможно, братоубийственная война, старик. И все это ради того, чтобы обеспечить твою безопасность». Болон расхохотался. К нему возвращалось хорошее настроение. «Ну, тогда давай, поторопись. А я бы не хотел пропустить такой праздник». Тарин взял Мака под руку и повел его вдоль эшафотов, выставленных на аллее казней. «Сначала информация о Чарльзе Эдвине». Браньола сразу же наткнулся на стену молчания. Военное досье Чарльза оказалось совершенно секретным, и англичане даже слышать не хотят о том, чтобы допустить к нему человека со стороны. Зато через наши спецслужбы Гарольд выяснил, что лет 15 тому назад Чарльз Эдвин со всеми почестями вышел в отставку в звании генерала. Глаза Булана засверкали. «Джекпот! Для тебя, может быть, но не для меня. А вот кое-что поинтереснее. Чарльз снова вернулся к активной деятельности в 1960 году, в возрасте 63 лет. Он работал недолго, около 8 месяцев, затем вторично ушел на покой. Что ты об этом думаешь? Как только старик вернулся на службу, наша разведка полностью потеряла его из поля зрения. Он снова попал под колпак британской службы безопасности». Болон удивленно присвистнул. «Но чем он занимался эти 8 месяцев в свои 63 года?» Браньоле не удалось этого узнать, но, может быть, не случайно именно в это время была вскрыта большая шпионская сеть. «Не слишком ли круто получается?» — спросил Болон. «Старик все же и шпионская сеть». «Прямой связи нет, верно?» — подтвердил Тарин. «Но ты знаешь, чем занимался Чарльз перед своей смертью?» «Чем занимался? Он работал, если так можно выразиться, сторожем и техником по ремонту электронного оборудования в клубе для извращенцев. Ну вот, наконец мы коснулись электроники. Чарльз был специалистом в этой области. Он один из первых создал для англичан систему электронного шпионажа». «Ладно, посмотрим, пригодятся ли мне эти сведения. Что еще?» «Теперь по поводу Мервина Стоуна. Тут нет никаких секретов. Разжалован и уволен из регулярной армии за жестокое обращение с солдатами своего полка в 1956 году. Имели место несколько инцидентов. Поступали многочисленные жалобы от гражданского населения во время прохождения им службы на Ближнем Востоке. Он вовсе не ушел в отставку, а его просто-напросто вышвырнули за дверь, как нашкодившего котенка, а потому его звание майора липа чистой воды. У Браньолы на него имеется толстенное досье. Из никому неизвестного майора, прославившегося своим безобразным поведением, он превратился в весьма богатого гражданина, без видимых источников дохода». Болан задумался, потирая подбородок. «Ну ладно, что дальше?» «Это все, что есть на Чарльза и Стоуна. А вот и приз, если тебе удастся воспользоваться им. Лично я не могу. Информация получена в последнюю минуту, и у меня не было времени проанализировать ее. Ник Триггер, он же Николас Вудс, прибыл в Англию. Он всегда был дешевым убийцей и не умел думать. Поэтому его постоянно обдирали как липку. Едва у него в кармане заводились деньжата. Улавливаешь? Хорошо. И вдруг Николас Вудс на английском рынке совершенно неожиданно оказывается, что в одном из солидных швейцарских банков на его имя открыты 2 нумерованных счета, на которых лежит столько денег, что он мог бы уйти в отставку и до конца своих дней жить в невероятной роскоши. Что ты понимаешь под словом «вдруг»? Прошло всего лишь несколько месяцев. Да, это интересное открытие, но далеко не скандальное. Тарин пожал плечами. Если не считать того, что старина Ник ведет с организацией двойную игру, он, вне всяких сомнений, обнаружил какую-то махинацию и через нее бессовестно обогащается. Хотя всякие побочные аферы строжайшим образом запрещены руководством организации. Но это еще не все. Крупные суммы денег постоянно находятся в обороте одной легальной лондонской организации. Существует связь между этим предприятием и счетами в швейцарском банке. Что за легальное предприятие? Ночной клуб, который называется «Дух Сохо». От неожиданности Болан стал как вкопанный. Тарин остановился и, обернувшись, посмотрел на него. «В чем дело?» «Ты только что сообщил мне крайне неприятное известие», — пробормотал Болан. «Ты знаешь этот клуб? Я здесь совсем недавно, еще не успел». «Да, Лео, для меня это кое-что значит. Браньола не сказал, кто партнер Ника». Тарин покачал головой. «Не думаю, что у него было достаточно времени, на поиск более подробной информации. Как бы то ни было, я хочу сказать, Гарольд безумно рад, что тебе делают предложение о мире. Он сказал, цитирую, «Скажи ему, чтобы соглашался, черт побери». Конец цитаты. Он считает, что это самое большое событие после соглашения в Атланте, заключенного Джо Валачи. Болан казался удрученным. «Ты прекрасно знаешь, Лео, что я не могу согласиться на их предложение. Я даже не могу позволить этим людям думать, что они победили. Я хочу продолжать. Они у меня еще попляшут, пока я жив. Но ты же не знаешь, что собирается предложить тебе Стачио, сержант. Тебя попросят стать главным исполнителем мафии или занять какую-либо не менее почетную должность». Печальная улыбка застыла на губах Болана. «Если врага нельзя сломить силой, его покупают. Верно, Лео? Так было всегда. Но на этот раз не получится. Нет, я не могу согласиться. Я остаюсь в своих личных джунглях. Однако спасибо за предложение». «Ты все же подумай как следует», — умоляюще произнес Тарин. «Браньола клянется, что как только ты окажешься членом комиссионы, он сможет добиться твоей амнистии». Болан упрямо покачал головой. «Нет, оставим эту тему, Лео. Я должен идти своим путем, даже если он мне не нравится». Итальянец помрачнел. «Хорошо, я уважаю твое решение, хотя мне оно не по вкусу. Может быть, ты сможешь воспользоваться компроматом на Ника Триггера, а то я никак не могу. Это было бы подозрительно, учитывая тот имидж, который я создавал себе на протяжении 5 лет». Он вздохнул. «В любом случае, другого предложения у меня нет. Ладно, пора прощаться, пока Арни не нашел нас». «Подожди, ты не должен возвращаться с пустыми руками», — сказал Булан. «Скажи своему послу мира, что я отказываюсь обсуждать его предложение до тех пор, пока не вернусь в Соединенные Штаты. Передай ему, что мы увидимся там и обсудим наши проблемы». Тарин язвительно улыбнулся. «Да, чтобы я выглядел не совсем уж смешно». «Уходи первым», — предложил Болан. «Я пойду своей дорогой». Их руки сошлись в крепком рукопожатии. «Я заметил отличное место, где можно взобраться на стену», — сказал Тарин. Болан улыбнулся, давая понять, что к нему вернулось доброе настроение. «Я тоже. Спасибо, Лео. Удачи тебе». «Взаимно», — ответил Тарин и быстро пошел прочь. В конце аллеи он обернулся, помахал рукой и исчез в толпе туристов. Болан пошел тем путем, который наметил себе раньше. Пройдя мимо бифитеров и их воронов, он направился к тому участку крепостной стены, где кладка слегка обрушилась, и стена оказалась ниже. Неожиданно где-то впереди за стеной послышался прерывистый треск автоматов. Болан подпрыгнул и, ухватившись за древние камни, подтянулся и посмотрел поверх стены. Внизу разгорался настоящий бой. Грохот тяжелых Томпсонов перекрывали сухие хлопки более легкого оружия. Болан понял, что противники схлестнулись всерьез. Лео оказался прав. Зрелище было прелюбопытным. Болан забросил ногу на стену и тут обнаружил вторую, не менее любопытную картину. Прямо перед ним, у подножия стены, группа вооруженных людей стояла полукругом перед большим черным лимузином, обеспечивая прикрытие дородного, седовласого мужчины, выходившего из салона машины. Болан без труда узнал Арни Кастильоне. В руке Мака появилась беретта, и он громко позвал: «Арни!» Кастильоне повернулся и увидел смерть. Челюсть у него отвисла, и Капа замер, глядя, как его живой щит рассыпается под ударами 9-миллиметровых пуль Беретты. Наконец, он остался один на один с Боланом. Бормоча: «Его надо убить! Его надо убить!» Арни нагнулся за револьвером одного из телохранителей и тут услышал спокойный голос Болана: «Поздно, Арни! Ты уже умер!» В мгновение ока он оказался на крыше лимузина. Короткое пламя вырвалось из ствола береты, и что-то чудовищно большое и горячее вошло между глаз Арни, раскалывая его голову пополам. Болан спрыгнул с машины и бросился в сторону улицы, подальше от суматохи, разгоравшейся перестрелки. Приближаясь к перекрестку, он с облегчением увидел маленькую машину Энн Франклин. Она ждала его на своем посту. Мгновенно взвесив все за и против, Мак стиснул зубы и решительно направился к машине. Энн открыла ему дверь, и Болан опустился на переднее сиденье. Машина сорвалась с места. Мак бросил на девушку быстрый взгляд и увидел на ее лице такое же напряженное, застывшее выражение, как и тогда, когда она увозила его из порта в своем ягуаре. Энн не проронила ни звука, и Болан также молча принялся вставлять новую обойму в берету, как вдруг почувствовал холод пистолетного ствола, приставленного к его затылку. Болан выругался про себя, потому что принял неверное решение, но когда он заговорил, его голос звучал спокойно и уверенно. «Наконец-то, майор, мы сможем побеседовать с вами в нормальной обстановке!» За спиной Болана раздался короткий сухой смех, и голос майора Стоуна подтвердил его подозрение. «Почему вы так уверены, что это я? Отвечайте, мистер Болан!» «Мне все стало ясно совсем недавно», — ответил Болан. Он искоса метнул взгляд на Энн, вцепившуюся в руль машины, и добавил. «Да, все ясно!» «О, Мак!» — растерянным жалким голосом воскликнула она. «Прошу вас, Энн, помолчите!» — оборвал ее майор. Болан невозмутимо продолжал. «Мне становится смешно, когда я вспоминаю ваше сетование по поводу безопасности персонала и членов клуба. Все это время, еще до появления здесь Ника Триггера, вы бессовестно шантажировали их. Зачем я вам понадобился, майор? Или Ник пытался отнять у вас прибыльное дело?» «Заткнитесь, Болан!» — отрезал майор. «Передайте мне ваш пистолет! Потихоньку! Вот так!» Болан подчинился приказу и стал размышлять о своих ошибках, пока Энн, как опытный гонщик, гнала машину по улицам Лондона. Дважды им пришлось остановиться, причем второй раз, чтобы пропустить колонну полицейских автомобилей, направлявшихся в сторону Тауэр-Хилла. Каждый раз Болан спрашивал себя, не пора ли использовать такой удобный случай и попытаться бежать. И каждый раз он отказывался от своих планов, как любой человек, в душе которого, несмотря на неминуемую гибель, всегда таится надежда на чудесное спасение. Мак подумал, что вряд ли стоит приближать собственную смерть. Он решил ждать. Но по дороге чудо не произошло, и когда машина остановилась перед музеем Десада, в Болане окрепла уверенность, что ничего, кроме мучительной смерти, ему уже не светит. Выходя из машины, он содрогнулся, вспомнив камеры пыток. В сопровождении майора Стоуна он подошел к двери и обернулся. Энн, конечно, осталась сидеть в машине. «Наш договор разорван!» — крикнул ей Мак. «Чуть позже вы сможете полюбоваться на последствия!» Энн даже не шелохнулась, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. Майор грубо сунул в спину Маку ствол пистолета и втолкнул его в дверь. Ник Триггер стоял возле бара в зале приемов и пил джин прямо из горлышка. При виде Болана, входящего в зал, выражение животного ужаса исказило его лицо. Но увидев за ним майора с пистолетом в руке, он вскрикнул от радости и со всех ног подбежал к Болану и ударил его в лицо. «Поганое дерьмо!» Болан покачал головой и ответил. «Должно быть, ты в этом хорошо разбираешься, Ник!» Майор резко оттолкнул Триггера. «Сейчас не время!» — сухо заявил он. «Отойдите! Вы забываете, насколько опасен этот человек!» «Он прав, Ник!» — вмешался Болан. «Тебе представится возможность посмотреть, как он будет вить из меня веревки!» «Ты у меня еще взвоешь!» — пообещал майор. И, подталкивая Болана в спину, повел его дальше. В гаремный зал они вошли через знакомые Болону двери в виде половых губ. Это означало возвращение в чрево, не только смерть, но и стирание самой памяти о жизни. Остановившись перед лестницей, в слабо освещенном предбаннике гарема, Болон сказал: «Вам никогда не удастся сунуть меня в ваши колодки живым, Стоун». «О, вот тут вы ошибаетесь, Болон», — ответил майор. Мак увидел, как над его головой взлетел ствол пистолета. Он успел отклониться, и удар пришелся по плечу. Болон тут же перестал чувствовать руку, повисшую плетью. Но он, как регбист, нырнул вперед, и все трое, сцепившись в клубок, покатились по полу. Ник Триггер пытался придушить Болона, навалившись на него своим толстым брюхом. Мак ужом вертелся под ним, пытаясь первым встать на ноги. Он отбросил Ника, откатился в сторону, но тут пистолет майора поднялся второй раз и с глухим стуком обрушился на голову Болона. Болон со стоном рухнул на пол и перевернулся на спину. Он был оглушен, обессилен, но в сознании. Его подхватили под руки и поволокли под аккомпанемент площадной брани Ника Триггера и прерывистое, хриплое дыхание майора Стоуна. Болон почувствовал, как с него сдирают одежду, и откуда-то издалека, словно из тумана, послышался голос Ника Триггера. «Какого черта? К чему столько хлопот?» Однако майор испытывал непреодолимое желание совместить приятное с полезным. Даже находясь на дне темного колодца, каким было его полубессознательное состояние, Болон испытал настоящий шок, осознав всю глубину порочности этого человека. «Уж не хотите ли вы отказать мне в маленьких радостях, друг мой?» — обратился Стоун к Нику. «В конце концов, это вы настояли на немедленных действиях. Лично я подождал бы еще день-два, Родиен!» Болон почувствовал сильное головокружение. Перед глазами все поплыло. Но он все же услышал ответ Ника. «Черт побери! Сейчас не время утолять свои низменные инстинкты! Ни вам, ни вашей падчерице! Вы уже избавились от двух ублюдков! Но я-то по-прежнему нахожусь в затруднительном положении. Мне нужна голова этого типа. К черту ваши сексуальные выверты!» Едва ли майор слышал его. Тяжело дыша, он надевал на голову Болона холодный металлический обруч. Мак попытался вывернуться, но сил не было, и майор прижал его к полу коленями. «Никогда бы не было проблем с двумя ублюдками, как вы изволили выразиться, Ник, если бы вы поумерили свои аппетиты», — возразил Стоун. «За все годы, что я занимаюсь этим бизнесом, я никогда не подвергался серьезной опасности. Но не прошло и 6 месяцев, как, по вашей милости, меня обложили со всех сторон. Нет-нет, Ник, сейчас даже не пытайтесь заставить меня торопиться». Стоун застегивал на щиколотках Болона металлические кольца, и руки его странно дрожали. Мак пытался бороться с головокружением, но тщетно. «Черт возьми! Вы псих!» — взревел Ник. «Вон!» — вскрикнул майор. «Сейчас же! Вон отсюда!» «Ну, конечно!» — завопил Ник. «Вы и есть паршивый грязный педик! Вы погубите все дело!» «Вы шутите!» — с иронией ответил майор. «Кто предложил заманить сюда Болона? Вы сказали, пусть во всех грехах обвинят Болона. Это вы сказали!» «Хорошо, согласен. А теперь, я говорю, убьем его и покончим с этим. Я не выношу этих фокусов, и вы это знаете. К тому же проблемы возникли у меня, а не у вас. И претензии семья будет выдвигать мне, а не вам. Если бы вы послушались моего совета и сбросили оба трупа в реку, привязав к ногам что-нибудь потяжелее, не пришлось бы... Ну да, хорошенько дельце. Вы хоть представляете себе последствия подобного шага? Генерал Эдвин Чарльз, выполнявший секретное задание правительства, найден мертвым на дне Темзы. Где бы вы сейчас были, друг мой Николас Вудс? Я уже не говорю о музее и нашей золотой жиле. Честное слово, Ник, иногда я думаю, что вы просто осел. А теперь помогите мне, ну-ка!» Болон почувствовал, что его приподнимают. Кольца вокруг щиколоток и обруч на голове больно впились в кожу. Чужие руки отпустили его, и он закачался в воздухе. Сознание постепенно возвращалось к нему, нервы были напряжены до предела и болезненно реагировали на происходящее вокруг. Болон мгновенно сообразил, где находится и насколько опасна ситуация, в которой он очутился. Руки его были связаны за спиной, и он покачивался на трех цепях, свисавших с потолка. Одна из них крепилась к обручу, стягивающему лоб, две другие соединялись с кольцами на щиколотках. Таким образом, маг висел в нескольких футах от пола, животом вниз. Ник Триггер держался в стороне, не сводя с майора бешеных глаз. Не обращая на него внимания, Стоун тащил по полу какой-то ящик с явным намерением установить его под животом своей жертвы. Ящик легко встал на место. Между его поверхностью и телом Болона оставалось еще несколько сантиметров. Отдуваясь, майор взглянул Маку в лицо. «О, тем лучше! Наш астронавт пришел в себя! Сейчас я вам объясню правила игры. У вас под животом, Болон, я поставил очень любопытный механизм. В этом ящике имеется система пружин, а снаружи стальное лезвие, острое, как бритва. Когда я уберу ступор, лезвие начнет довольно быстро двигаться из стороны в сторону, над поверхностью механизма. Если вы слишком расслабитесь, то рискуете попасть под нож. Но если вы как следует напряжете спину, вам ничего не грозит. А? Ой, чуть не забыл. Обратите внимание на то, что у вас висит. Вы рискуете потерять один из ваших любимых атрибутов. Итак, приготовьтесь. Спина напряжена. Опля! Очень любезно с вашей стороны. Болон давно знал, что долго ему не суждено прожить. Он не раз смотрел смерти в лицо и постепенно сам свыкся с неизбежностью скорого конца. Но только не такого. Он не хотел закончить жизнь, как свиной окорок, с которого постепенно срезают кусок за куском. Как только сдадут мышцы спины, и его тело бессильно повиснет над поверхностью чудовищного механизма, один-два удара ножа лишат его прежде всего мужского достоинства. Потом потеря крови и слабость заставят его опуститься еще ниже, и придет черед живота. Дьявольский нож под хруст тугих пружин будет срезать его плоть слой за слоем, пока на стол не вывалятся внутренности, и так до тех пор, пока его не разрежет надвое. В голове у Болона мелькнула мысль, что он не заслужил такого конца. Он всегда старался убивать быстро и безболезненно, поэтому сам рассчитывал на легкую смерть. Он собрался силами и напряг мышцы, чтобы отдать им последний приказ — всем телом броситься под нож и избавиться от мучительной смерти. Именно в этот момент он заметил какое-то движение около распахнутой двери. В комнату вошла Энн Франклин, сжимая в руках тяжелый Уэзерби. Болон успел подумать: «Слава богу, она покончит со мной одним выстрелом!» С оглушительным грохотом мощный карабин выплюнул свой свинцовый яд, и Болон увидел, как майор Стоун, стоявший перед ним со спущенными брюками, скорчившись, рухнул под стол, залив его потоками крови. Прогремел второй выстрел, и голову Ника Триггера буквально размазало по стенам и потолку камеры. Дымящийся Уэзерби выпал из рук Энн и с глухим стуком упал на пол. В тот же миг она оказалась под Боланом, подставляя ему спину и яростно пиная ногами проклятый механизм. «Спасибо, Энн!» — пробормотал Болон и потерял сознание. Эпилог. Почти двое суток Англия жила в атмосфере безумного волнения и тревоги. Болон повел настоящее наступление на Сохо, и Сохо оказывало сопротивление. «Символ нашей эпохи», — сказал ему Эдвин Чарльз, и этот символ, несомненно, означал куда больше, чем просто чертов музей. Жестокость гнездилась повсюду, где люди отказывались от истинных ценностей жизни, и всплывала на поверхность каждый раз, когда верх брали зависть и злоба. Эти два дня стоили жизни нескольким добрым людям, но другие, не столь хорошие, составили им компанию. Болон находил, что такое положение дел весьма справедливо, ибо способствовало поддержанию нравственного баланса в обществе. В доме покойного Мервина Стоуна Болан нашел целый склад порнографических фильмов, которые он сжег, а пепел и куски оплавленного пластика выбросил в урну для мусора у входа в музей Десада. Верхушка преступной империи погрязла в склоках и разногласиях, которые постепенно перешли в открытую конфронтацию. Лео Тарин торжествовал. К величайшей радости Болана загадка музея была решена. Очевидно, майор Стоун уже долгие годы шантажировал членов своего клуба, но скромно, без шума. Когда же в дело вмешалась мафия, это сразу же почувствовали в самых высоких правительственных кругах. Спецслужбам было поручено провести секретное расследование. Не последнюю роль сыграла и жадность Ника Триггера. Он потерял контроль над майором, тогда, когда заключил с ним подпольную сделку, что категорически запрещалось высшим руководством организации. Ник, как канатоходец, балансировал между своими обязательствами по отношению к семье и личными интересами. Незримая нить, по которой он ходил, истончилась задолго до полного разрыва. И Триггер, и Стоун по-настоящему запаниковали, когда оказалось, что безобидный старик был в действительности секретным агентом. Именно в этот момент на сцене появилось новое действующее лицо – Мак Болан. Подводя итоги английской кампании, Болан вывел новый фундаментальный закон – человечество приобретает то, что теряет организация. Что касается Энн Франклин, то Болан затруднялся дать оценку ее поведению. Он заканчивал свой туалет в ванной комнате и пытался поднять настроение хозяйки квартиры. Смазывая антисептиком ссадину на лбу, он сказал, пряча улыбку: «Вы не вправе винить себя за то, что произошло, если только не хотите взять на себя ответственность за мое спасение. А этот гуманный акт целиком и полностью лежит на вашей совести». Прислонившись к дверному косяку, девушка не сводила с него больших, прекрасных глаз. «Вы слишком добры ко мне», — смущенно прошептала она. «Вас просто обвели вокруг пальца. Такое с людьми случается очень часто». «Поймите меня, я никогда бы ему не позволила, но я, как последняя дура, была убеждена, что вы заблуждаетесь на его счет. И я очень боялась. Я всегда еще с детства делилась с майором своими проблемами». Энн грациозно пожала плечами. «Я думала, он поможет вам», — виновато добавила она. Болан улыбнулся. «Иногда очень трудно распознать друзей и врагов. Возьмите, к примеру, Дану Джулиамо. Мой осведомитель сообщил, что Дана крепко намылили шею из-за этой истории. Он рассчитывал обойти Ника, тогда как уже с самого начала его провели как мальчишку. Эти два дурака открыли третий фронт. Они хотели доставить комиссионы мою голову в бумажном мешке. Вы представляете?» Энн передернула, словно она коснулась крысы. «Однако преступники оказались умнее меня, особенно если верно то, что отмывали грязные деньги, перекачивая их через счета моего клуба». Вид у нее был такой растерянный и несчастный, что Болан не смог удержаться от смеха. «Ну, что вас еще мучает? Нравится вам это, Мак, или нет, но я хотела бы разобраться еще кое в чем. Говорю вам совершенно искренне. Я совсем не знала, что задумал майор, пока не вошла в камеру. Полагаю, он был хорошим военным. Я всегда робела в его присутствии. Приехав в Тауэр, майор сказал, что мне нечем беспокоиться и что он спасет вас любой ценой, даже если для этого ему придется угрожать вам оружием. И только то, что вы крикнули, стоя у дверей музея, отрезвило меня. Я вам сказал, что наша сделка не состоялась. Нет, что наше соглашение расторгнуто. А сейчас я хочу знать, Мак, это действительно так?» Болан пристально посмотрел на нее. «А вам не кажется, что так будет лучше?» Энн покачала головой. «Нет, я по-прежнему ваша, если вы желаете, конечно». «Еще как!» — чуть слышно пробормотал Болан, ощутив почти болезненный спазм внизу живота. «Что вы сказали?» — не расслышала его ответа девушка. «Вы хороший человек, Энн!» — произнес Мак с нежной улыбкой. «У вас добрая душа. Только не изменяйте себе и сохраните себя для того человека, который подойдет вам». «Вы идеально подходите мне». «Сейчас не место и не время», с сожалением произнес он. Болан прошел мимо Энн в комнату. Он надел ремни кобуры, расправил их и накинул на плечи пиджак. Подойдя к окну, он слегка раздвинул шторы и выглянул на улицу. «Вы уходите?» — шепотом спросила девушка. Болан кивнул в ответ, и Энн показалось, что он загрустил. «Да, пора. Куда вы отправитесь?» «Домой. Точнее, туда, где он мог быть». «Как вы доберетесь до Штатов?» «Через джунгли, миледи», — улыбнулся маг. «Это единственный известный мне путь». Он подхватил чемодан и направился к двери. Стоя на пороге, Болан обернулся. Энн провожала его теплым взглядом больших лучистых глаз и печальной улыбкой. «Спасибо за все», — тихо сказала она. Болан по-военному отсалютовал ей, последний раз улыбнулся и вышел. Где-то далеко, вне этого странного дома, в душных и влажных джунглях, он найдет дорогу домой. Найдет ли? Как бы то ни было, попробовать стоит. Тени вздох пронеслись под джунглям. Это страх, маленький охотник. Это страх. Маленький охотник шагнул во тьму, понимая, что его место здесь навсегда, до самой смерти. Палач продолжал свой путь.